Глава 10. Филька пропал. Опять зажгли громадную висячую люстру в столовой и поставили свечи на обоих концах длинного стола. Опять неслышно появился Фёдор с салфеткой в руках и объявил, что кушать подано. Это было на пятый день моего пребывания в доме дяди. Тётя Нелли, очень нарядная и очень красивая, вошла в столовую и заняла своё место. Дяди не было дома. Он должен был сегодня приехать очень поздно. Все мы собрались в столовой. Только Жоржа не было. «Где Жорж?» – спросила тетя, обращаясь к Матильде Францевне. Та ничего не знала. И вдруг, в эту самую минуту, Жорж, как ураган, ворвался в комнату и с громкими криками бросился на грудь матери. Он ревел на весь дом, всхлипывая и причитая. Все его тело вздрагивало от рыданий. Жорж умел только дразнить сестер и брата и остроумить, как говорила Ниночка. И потому было ужасно странно видеть его самого в слезах. «Что, что такое? Что случилось с Жоржем?» – спрашивали все в один голос. Но он долго не мог успокоиться. Тетя Нелли, которая никогда не ласкала ни его, ни Толю, говоря, что мальчикам ласка не приносит пользы, а что их следует держать строго, в этот раз нежно обняла его за плечи и притянула к себе. «Что с тобою?» «Да говори же, Жоржик!» Самым ласковым голосом просила она сына. Несколько минут еще продолжалось всхлипывание. Наконец Жорж выговорил с большим трудом, прерывающимся от рыданий голосом. «Филька! Филька пропал! Мама, Филька!» «Как? Что, что такое?» Все разом заахали, засуетились. Филька — это был никто иной, как сова, напугавший меня в первую ночь моего пребывания в доме дяди. Филька пропал как? Каким образом? Но Жорж ничего не знал, и мы знали не больше его. Филька жил всегда со дня своего появления в доме, ну, то есть с того дня, как дядя привез его однажды, возвратившись с пригородной охоты, в большой кладовой, куда входили очень редко, в определенные часы, и куда сам Жорж являлся аккуратно два раза в день, чтобы кормить Фильку сырым мясом и подрессировать его на свободе. Он просиживал долгие часы в гостях у Фильки, которого любил, кажется, гораздо больше родных сестер и брата. По крайней мере, Ниночка уверяла всех в этом. И вдруг Филька пропал. Тотчас после обеда все принялись за поиски Фильки. Только Жюли и меня отправили в детскую учить уроки. Лишь только мы остались одни, Жюли сказала: «Я знаю, где Филька». Я подняла на нее глаза, недоумевая. «А я знаю, где Филька», повторила Горбуня. «Это хорошо», неожиданно заговорила она, задыхаясь, что с ней было постоянно, когда она волновалась. «Это очень даже хорошо. Жорж мне сделал гадость, а у него пропал Филька. Очень, очень даже хорошо». И она торжествующе хихикала, потирая руки. Тут мне разом припомнилась одна сцена, и я поняла все. Тот день, когда Жюли получила единицу за закон Божий, дядя был в очень дурном настроении. он получил какое-то неприятное письмо и ходил бледный, недовольный весь вечер. Жюли, боясь, что ей достанется больше, нежели в другом случае, попросила Матильду Францевну не говорить в тот день об ее единице, и та обещала. Но Жорж не выдержал и нечаянно или нарочно объявил во всеуслышание за вечерним чаем. А Жюли получила кол из закона Божия. Жюли наказали. И в тот же вечер, ложась спать, Жюли погрозила кому-то кулаками, лежа уже в постели. Я зашла в эту минуту случайно в их комнату. И Жюли сказала: «Ну уж, я ему припомню за это. Он у меня попляшет». И она припомнила. На Фильке. Филька исчез. Но как? Как и куда могла маленькая 12-летняя девочка спрятать птицу? И этого угадать я не могла. «Жюли, зачем ты сделала это?» — спросила я, когда мы вернулись в классную после обеда. «Что сделала?» — так и встрепенулась Горбуня. «Куда ты дела Фильку?» «Фильку я дела!» — вскричала она, вся бледная и взволнованная. «Да ты с ума сошла! Я не видела Фильки! Убирайся, пожалуйста!» «А зачем же ты...» — начала я и не закончила. Дверь широко распахнулась, и Матильда Францевна, красная как пион, влетела в комнату. «Очень хорошо! Великолепно! Воровка! Укрывательница! Преступница!» Грозно потрясая руками в воздухе, кричала она. И прежде чем я успела произнести хоть слово, она схватила меня за плечи и потащила куда-то. Передо мной замелькали знакомые коридоры, шкафы, сундуки, корзины, стоявшие там по стенам. А вот и кладовая. Дверь широко распахнута в коридор. Там стоят тетя Нелли, Ниночка, Жорж и Толя. «Вот, я привела виновную!» — торжествующе скричала Матильда Францевна и толкнула меня в угол. Тут я увидела небольшой сундучок и в нем распростертого на дне мертвого Фильку. Сова лежала, широко распластав крылья и уткнувшись клювом в доску сундука. Должно быть, она задохнулась в нем от недостатка воздуха, потому что клюв ее был широко раскрыт, а круглые глаза почти вылезли из орбит. Я с удивлением посмотрела на тетю Нелли. «Что это такое?» — спросила я. «И она еще спрашивает!» — вскричала, или вернее взвизгнула Бавария. «Она еще осмеливается спрашивать! Она неисправимая притворщица!» — кричала она на весь дом, размахивая руками, как ветряная мельница своими крыльями. «Я ни в чем не виновата, уверяю вас!» — произнесла я тихо. «Не виновата?» — произнесла тетя Нелли и прищурила на меня свои холодные глаза. «Жорж, кто, по-твоему, спрятал сову в ящик?» — обратилась она к старшему сыну. «Конечно, мокрица!» — произнес он уверенным голосом. «Филька напугала ее тогда ночью, и вот она в отместку за это. Очень остроумно!» И он снова захныкал. «Конечно, мокрица!» — подтвердила его слова Ниночка. Меня точно варом обдало. Я стояла ровно, ничего не понимая. Меня обвиняли. И в чем же? В чем я совсем-совсем не была виновата? Один Толя молчал. Глаза его были широко раскрыты, а лицо побелело, как мел. Он держался за платье своей матери и, не отрываясь, смотрел на меня. Я снова взглянула на тетю Нелли и не узнала ее лица. Всегда спокойное и красивое, оно как-то подергивалось в то время, когда она говорила. «Вы правы, Матильда Францевна. Девочка неисправима. Надо попробовать наказать ее чувствительно. Распорядитесь, пожалуйста. Пойдемте, дети», — произнесла она, обращаясь к Нине, Жоржи и Толе, и, взяв младших за руки, вывела их из кладовой. На минуту в кладовую заглянула Жули. У нее было уже совсем бледное, взволнованное лицо, и губы ее дрожали точь-точь, как у Толи. Я взглянула на нее умоляющими глазами. «Жули!» — вырвалась из моей груди. «Ведь ты знаешь, что не виновата, скажи же это!» Но Жули ничего не сказала. Повернулась на одной ножке и исчезла за дверью. В ту же минуту Матильда Францевна высунулась за порог и крикнула: «Дуняша! Розак!» Я похолодела. Липкий пот выступил у меня на лбу. Что-то клубком подкатило к груди и сжало горло. Меня высечь? Меня, мамочкину Леночку, которая была всегда такой умницей в Рыбинске, на которую все не нахвалились? И за что? За что? Не помня себя, я кинулась на колени перед Матильдой Францевной и, рыдая, покрывала поцелуями ее руки с костлявыми крючковатыми пальцами. «Не наказывайте меня! Не бейте! Не наказывайте меня, пожалуйста!» — кричала я исступленно. «Ради Бога! Не бейте! Ну, пожалуйста! Мамочка! Мамочка никогда меня не наказывала! Умоляю вас, ради Бога!» Но Матильда Францевна и слышать ничего не хотела. В ту же минуту просунулась в дверь рука Дуняши с каким-то отвратительным пучком. Лицо у Дуняши было все залито слезами. Очевидно, доброй девушке было жаль меня. «Ага, отлично!» — прошипела Матильда Францевна и почти вырвала розги из рук горничной. Потом подскочила ко мне, схватила меня за плечи и изо всей силы бросила на один из сундуков, стоявших в кладовой. Голова у меня закружилась сильнее. Во рту стало горько и как-то холодно за раз. И вдруг: «Не смейте трогать Лену! Не смейте!» — прозвенел над моей головой чей-то дрожащий голос. Я быстро вскочила на ноги. Точно что-то подняло меня. Передо мной стоял Толя. По его детскому личику катились крупные слезы. Воротничок курточки съехал в сторону. Он задыхался. Видно, что мальчик спешил сюда, сломя голову. «Мадемуазель, не смейте сечь Лену!» — кричал он не себе. «Лена сиротка! У нее мама умерла! Грех обижать сироток! Лучше меня высеките! Лена не трогала Фильку, правда же, не трогала! Ну что хотите, сделайте со мной, а Лену оставьте!» Он весь трясся, весь дрожал. Все его тоненькое тельце ходуном ходило под бархатным костюмом, а из голубых глазенок текли все новые и новые потоки слез. «Толя! Сейчас же замолчи! Слышишь, сию же минуту перестань рветь!» — прикрикнула на него гувернантка. «А вы не будете Лену трогать? Не будете?» — всхлипывая, прошептал мальчик. не твое дело. Ступай в детскую!» Снова закричала Бавария и взмахнула надо мной отвратительным пучком прутьев. Но тут случилось то, чего не ожидали ни я, ни она, и ни сам Толя. Глаза у мальчика закатились, слезы разом остановились, и Толя, сильно пошатнувшись, изо всех сил грохнулся в обмороке на пол. Поднялся крик, шум, беготня, топот. Гувернантка бросилась к мальчику, подхватила его на руки и понесла куда-то. А я осталась одна, ничего не понимая, ни о чем не соображая в первую минуту. Я была очень благодарна милому мальчику за то, что он спас меня от позорного наказания. И в то же время я готова была быть высеченной противной Баварией, лишь бы Толя остался здоров. Размышляя таким образом, я присела на край сундука, стоявшего в кладовой, и сама не знаю как, но сразу заснула, измученная перенесенными волнениями.